По пути в Ирландию все чувствовали себя немного не в своей тарелке. На корабле и в поезде постоянно надо было помнить обо многих вещах сразу. Что нельзя говорить о том, как они не спали всю ночь по дороге на Холихед, о толпах людей, сидящих на своих вещах или набившихся в корабельный трюм, о том, как они целую вечность провели в ожидании поезда на промерзшей платформе. Об этом всю дорогу твердила им мать. Отец же говорил о другом. Он просил не хвастаться перед дядей Винсентом, как хорошо они живут в Лондоне. И тогда Брэндон попытался задать родителям один простой вопрос, при этом он чувствовал себя очень неуверенно, словно знал, что спрашивать это по каким-то непонятным причинам нельзя. «Ну и кто же мы такие? То ли богачи, как расписываем бабушке О'Хаган, то ли бедняки, как представляемся дяде Винсенту и дедушке Дойлу?» Повисла тяжелая пауза. Родители в ужасе смотрели друг на друга. «Расписываем?» — воскликнули оба почти что в один голос. Они ведь были совершенно уверены, что ничего не расписывают. Они просто советовали детям не болтать лишнего о вещах, которые могли расстроить стариков. Вот и все. Брэндон помнил, как он впервые увидел ферму. Они провели 3 дня с бабушкой О'Хаган в Дублине и совершили затем долгое утомительное путешествие на поезде. Мать и отец казались удрученными из-за того, что некоторые вещи им пришлось оставить в Дублине. Слава богу, дети вели себя хорошо и не болтали, о чем не надо. Брэндон помнил, как они смотрели в окно на лоскутные поля Ирландии. Хелен попала в немилость из-за дурацкой шутки, которую позволила себе на вокзале, а главное, она шутила в присутствии бабушки О'Хаган. Анна была очень спокойна и не отрывалась от книги. Родители тихо переговаривались друг с другом. Брэндон никак не ожидал увидеть этот небольшой, сложенный из камня домик и двор, захламленный обломками сельскохозяйственной техники. В дверях стоял его дед, старый, сгорбленный, в поношенном пальто, рваном пиджаке и рубашке без воротника. За ним виднелся дядя Винсент, более молодая и чуть более высокая копия деда, в костюме, который когда-то, вне всякого сомнения, выглядел весьма прилично. «Добро пожаловать домой», — сказал дедушка Дойл. «Когда живешь в местах, откуда приехали сейчас мои дети, местах, переполненных людьми и раскрашенными в красные автобусами, так приятно, что есть на свете уголок, куда всегда можно вернуться и почувствовать, что ступаешь по родной земле». Дедушка Дойл был в Лондоне всего один раз. Брэндон знал об этом благодаря фотографиям, одна из которых, снятая на фоне Букингемского дворца, висела на стене гостиной их лондонского дома, а другие хранились в альбомах. Он не слишком хорошо помнил подробности этого визита. Глядя на этих двоих, стоящих в дверях немолодых людей, Брэндон вдруг ощутил странное чувство, будто после долгого отсутствия вернулся домой. Как в тех сказках, что он читал в детстве. Приключение закончилось, и герои выходят из дремучего леса. Он боялся даже заговорить, чтобы вдруг не спугнуть это странное чувство. В тот раз они остались здесь на неделю. Дедушка Дойл был уже очень стар и не отходил далеко от ворот своего дома. Но Винсент показал им все окрестности. Иногда они ездили в его старом автомобиле с прицепом, причем прицеп с того времени ничуть не изменился. Зачастую Винсент просто не давал себе труда отцепить его, тем более что всегда могла возникнуть необходимость срочно перевести какую-нибудь овцу. Вот прицеп так и грохотал по окрестным дорогам вслед за автомобилем с гостями. Винсент наведывался к своим овцам по 2 раза на дню. Эти животные имели дурную привычку валяться на спине, ноги кверху. Приходилось поднимать их и ставить снова на ноги.